Глава вторая. Если бы интервьюер спросил мистера Скрупа, чему он обязан успехом в жизни, солиситор без запинки ответил бы «бровям». Сразу чувствовалось, что они взирают на этот мир с добродушным умилением. Мало того, умиление это разделяет с ними их обладатель. «Мы с ним знаем, что, как, где и когда», как бы говорили брови. И не имело значения, что именно знали брови, а что человек, поскольку одного взгляда хватало, чтобы они воспринимались как единое целое. Сомнительно, чтобы кто-либо мог поделиться чем-то очень личным с сэром Верноном, да и он сам был не из тех, кто мог довериться кому попало, скажем, солиситору с сомнительной репутацией. Но даже сэр Вернон признал за этими бровями право считаться знатоками жизни. Соответственно, и мистер Скруп также получил кредит доверия. «Сигару?» «С удовольствием», — начал мистер Скруп. «Я не пью». «Итак, мистер Вернон, по словам Уотерстона, вас шантажируют. Как вы об этом узнали?» «Не понял», — холодно ответствовал сэр Вернон. «Черт побери, не проснулись же вы как-то утром со словами: у меня такое чувство, что меня шантажируют? Что-то натолкнуло вас на эту мысль?» «Естественно. Я получил письмо». «Почему естественно? Вам могли позвонить или...» Мистер Скруп явно смаковал ситуацию. «Смуглая экзотическая дама, перед чарами которой вы не устояли, могла...» «Это письмо?» Сэр Вернон передал ему листок. «Я получил его этим утром по почте». «Напечатана подпись «Доброжелатель».» «Забавно. Вы знаете, кто его написал?» «Точно сказать не могу. 500 фунтов банкнотами по фунту в субботу как залог преданности, затем по 500 каждый квартальный день. День квартальных платежей. Похоже, он собрался жениться. Что же, у нас будет 6 недель до второго платежа. За 6 недель можно что-то и придумать». «Вы предлагаете мне заплатить первые 500 фунтов?» «Разумеется. Во всяком случае, если вы не заплатите, их заплачу я. Мы постараемся не впутывать вас в это дело». «Дочитайте письмо до конца». «Уже дочитал. Вам дали время до субботы, чтобы собрать деньги. Вам не следует никому ничего говорить. В субботу утром ваш автомобиль должен стоять у дома. На место встречи вы поедете один, куда именно вас уведомит письмом, которое принесут перед вашим отъездом. Осторожный господин». «Возможно, вы этого не знаете, но в субботу я приглашен на ланч в Чекерс, загородную резиденцию премьер-министра в графстве Букингемшир». «Никто мне этого не сказал», — мистер Скруп погрустнел. «Но отчего вам не поехать туда? Я слышал, кормят там отменно, и трудно найти лучшее алиби, чем премьер-министр». «То есть деньги отвезете вы? Вместо сэра Вернона Филмера? Разве я похож на него? Но я постараюсь найти человека, который с большого расстояния наверняка сойдет за вас. Насколько я понимаю, от него потребуется сущий пустяк — оставить деньги в определенном месте, где потом их сможет забрать шантажист. Это же стандартная процедура. Далее он сообщает: у меня есть письмо, написанное на борту «Леди Берт» в сентябре 1909 года. Не говорите мне, что вы о нем забыли». Скруп вскинул глаза на сэра Вернона. «Вы забыли?» «Нет». «Хорошо. Тогда вам лучше рассказать мне, о чем речь».